Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Если вы помните, перед началом собрания мы спели такую песню: «Господь, душа внимать готова, лишь слух и очи мне открой». И вот я хочу обратить внимание, да, ведь все сидим мы здесь, все имеем глаза, и ни одного нету, чтобы был без ушей, все имеем уши, да, но о чем мы поем, о чем мы спели? Вот мы спели о том, что надо сердцем услышать, да, можно сидеть слушать и не услышать. И вот часто вот ключ от этого вот дела находится в наших руках, ведь не Бог виноват, что мы глухие, ведь не Бог виноват, что мы не слышим и не видим, потому что так написано: «Окаменело сердце, и не услышат ушами, и не увидят очами, и написано, и не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть человек, это в руках человека. Человек не обращается к Богу, чтобы Бог исцелил и слух, и зрение. Ну так ведь и в Библии написано, что в дом Божий, когда идешь, то будь готов больше к слышанию, нежели к жертвоприношению. То есть мы пришли на это место, чтобы услышать, что скажет Бог. Мы пришли на это место, чтобы понять, что Он хочет от нас. Вот книга Откровения, там написано, Иоанн Богослов, он говорит: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя голос, как бы трубный». Братья и сестры, нам сегодня не надо голос трубный здесь слышать. Сегодня Бог говорит через Библию, через Священное Писание, через проповедь, через то, что мы читаем вот эти слова. Это не наши, это Божьи святые слова, которые мы читаем. И вот Бог каждому что-то говорит. Вот, братья и сестры, кто был внимателен в первой проповеди, да, уже что-то услышал для себя. Я вот сижу и вот я поделюсь, что я услышал. «Служите тем даром, который получил каждый, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Вот интересная картина. Какое имеет отношение мое служение ближнему к домостроительству Божьему? Вот это же разные вещи абсолютно. Я делаю добро человеку, а какое-то происходит что-то в вопросе домостроительства. Что это так? Почему? Братья и сестры, ведь это же я людям. Кто-то скажет: да я Богу буду служить, зачем мне люди? Зачем я буду угождать людям, я буду жертвовать, я буду служить Богу, я буду проповедовать, рассказывать стихи, песни петь, ну, богослужением заниматься буду. Вот зачем мне людям служить? А вот здесь вот в этом стихе непосредственно: «Служите каждый друг другу», и написано, как добрые домостроители. То есть в этом домостроительство заключается какое-то. Братья и сестры, вот я на это хочу обратить внимание, да, делать добро. Екклесиаст сказал: это самое лучшее, что есть для человека в этой земной жизни. Ну, так написано: веселиться и делать доброе. И познал я, он исследовал, говорит, я все, вникал во все, пытался понять. И говорит, познал я, что самое лучшее – это делать доброе в жизни своей. То есть вот хочу на это обратить внимание, братья и сестры. А почему это самое лучшее? Вот если это мудрый человек Соломон сказал, самый мудрый, которого мудрее не было и не будет уже, значит, надо ему поверить, да, он же исследовал, он вникал, и он понимает, он поделился с нами этой новостью, да, что делать доброе – это самое лучшее. Почему? Потому что доброе, оно возвращается. Вы понимаете, да, братья и сестры, вот все, что вы и мы с вами сделали доброго для ближнего, это либо уже в нашей жизни действует и возвратилось, либо еще придет время, когда это все возвратится к нам. Так написано в Библии, это не я придумал, там написано как: «Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Там не написано так: ну, может быть, в свое время Бог воздаст нам чем-то, может быть, когда-то что-то там мы получим, или может, это на земле будет, может, на небесах, так не написано. Но придет в свое время, для каждого доброго дела предназначено свое время. Вы помните, был человек один, который делал доброе, вот, и написано не просто доброе, написано «много милостыни творил», то есть делал много доброго, и молился Богу, и у него окружение было благочестивое, вот у него вот эти слуги его, да, с которыми он вместе служил, это был сотник Корнилий, в 10 главе Деяния об этом написано, как вот он жил, и написано, что много молился и творил милостыни пред Богом, и пришел тот день, когда явился ангел Божий, и говорит: пошли людей туда, приведи того, он скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот представьте, братья и сестры, человек творил много милостыни, много молился. И я думаю, что, наверное, это было продолжительное время. То есть, не неделю он молился, наверное, не месяц, не год. Долго, много милостыни. И ничего не получал взамен. И думаю, для чего мне эта благочестивая жизнь? Ну, я столько денег отдаю, я столько молюсь Богу, не сплю, ночью, может, молиться там или как. Ну, много написано, много это, я не знаю, как это определить, сколько, но... Много молился и много творил милостыни, и толку не было. Но вот пришел момент, когда молитвы и милостыни твои пришли на память пред Богом. И является ему ангел и говорит, пошли туда, туда. Ну, мы все это знаем и все это читаем, и я не буду долго рассказывать. Братья и сестры, вот самое... Хорошая новость, что любое доброе дело, оно возвращается. Для любого доброго дела есть свое время. Тавифа в 9 главе Деяний апостолов, вот буквально перед этой 10 главой, где про Корнилия сказано, в 9 главе про Тавифу сказано. Помните, сколько она доброго делала? Она делала много доброго и никогда не думала. Я не думаю, что она думала, вот буду доброе делать, а потом умру, а потом воскресну. Ну не думала она никогда так. Она просто делала доброе. И вдруг в один момент она умирает, а... Те, кому она делала доброе, они приходят и перед апостолом показывают, говорят, посмотри, сколько она доброго сделала. Показывали вот эти добрые дела ее, ну, потому что они были не какие-то там утешения, песни она пела, не на словах она делала, это осязаемые были дела добрые. Это те дела, которые реально они видели, они носили эти одежды, они пользовались этим. И вот Тавифа умирает, и приходят эти люди, рассказывают эту всю историю, и вот она воскресает, Бог продлил ей жизнь. Вот я хочу обратить внимание, да, вот такие вот, ну, сверхъестественные могут вещи в жизни происходить, когда человек делает доброе. Еще один текст я хочу напомнить, это я вот делюсь тем, что я подчеркнул из первой проповеди, да, вроде такой стих небольшой, я сижу так размышляю, и вот я вспомнил, есть послание Иакова, такой текст, «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом – это то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Братья и сестры, вот в другом переводе, если вот взять оригинал, там написано так: «Чистое и непорочное богослужение пред Богом и Отцом, не благочестие». Вот это слово «благочестие» в греческом переводе, оно имеет два значения – «благочестие» или «богослужение». Так вот, прочитать или истолковать, можно оценить вот этот текст так. «Чистое и непорочное богослужение пред Богом и Отцом – это то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Презирать сирот и вдов, то есть обращать внимание на нужду сироты, обращать внимание на нужду вдовы, обращать внимание на то, ну, в чем они нуждаются. И это богослужение. Таким образом, братья и сестры, какой вывод сделать можно? Служа друг другу, мы служим Богу. Вот это очень простая формулировка. Хотите Богу послужить? Друг другу послужите. Сделайте доброе, каждый для ближнего своего, и это будет богослужение. И в конце концов Бог благословит и вознаградит за каждое доброе, сделанное в этой жизни. Братья и сестры, я прочитаю текст один, вот тут я положил закладку, сегодня утром читал его. Это место записано в первом послании Иоанна, 3 глава. Ну, с первого стиха я прочитаю. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Ну, вот текст такой «называться и быть». Вот два таких статуса верующего человека. Можно называться, а можно быть. Вот понимаете, да, разница между вот этими двумя словами. Можно просто иметь название, а можно быть. Так вот, я хочу обратить внимание, да, вот народ Божий, еврейский народ, он весь назывался народом Божьим. Ведь так? Ну, весь был народ Божий. Сказать, половина народа Божьего? Нет. Весь еврейский народ, он был, ну, Бог его избрал через Авраама. Авраама призвал, сказал, выйди, пойди, от тебя я произведу потомство, которое вот, ну, будет пришельцами там. И вот эти пришельцы, как бы люди не от мира сего получается, или как сказать. Вот они являлись народом Божьим, и они являлись все детьми Божьими. Но, братья и сестры, я хочу обратить внимание, вот сколько проблем народ, вот Бог переживал с этим народом Божьим. Вот сколько действительно было из них детей Божьих. Вот я хочу вот такое сказать, что да, назывались все, назывались тысячи. А сколько реально было людей, которые искали общение с Богом, которые служили Богу, которые жертвовали собой. Знаете, Вот на сегодняшний день христиан в мире насчитывается, я вот посмотрел по статистике, 2 миллиарда 400 с небольшим миллионов. Ну, примерно третья часть населения Земли, они являются, называются христианами, так считаются. Мусульман еще больше, ну вот про христиан. Вот интересно, 2 миллиарда 400 с небольшим миллионов, это, представьте количество, да? Сколько из них являются, не называются христианами, а являются детьми Божьими? Сколько из них готовы Богу служить жертвенно? Сколько из них молятся Богу каждый день, читают Библию, ищут Бога, пытаются услышать, вот, ну, озадачены своим духовным состоянием, озадачены тем, что ожидают Христа? Вот сколько вот этих людей? Знаете, братья и сестры, мы находим в Священном Писании, вот среди всеобщего народа Божьего всегда были такие проблемы. Вот вы помните, когда Христос пришел, вот 2000 лет назад, да, когда Он пришел, что Он нашел? Храм функционировал? Ну, функционировал же храм. Там продавали волов, там меняли деньги. Вот функционировал, все там было, полный храм людей, представляете? Вот знаете, я когда приехал в другую страну, допустим, и надо мне, вот там за рубли же ничего не купишь, мне надо поменять. Человек идет в банк, меняет деньги там на гривны там, или еще на чего-то, ну и пользуется деньгами. Ну там банки для этого есть, а в Иерусалим приехал человек, куда идти? В храм, там сидят миновщики денег. Жертву купить, ну люди идут на базар, теленка купить, там барана купить, я примерно, да, так. Пришел, а там священники торгуют телятами, баранами. Вот я хочу обратить внимание, да, вот интересно. Ну, это я в общем говорю, ну сколько людей, которые узнали Христа, сколько было людей, которые его ожидали? Вот сколько людей, кого вы помните, братья и сестры? Давайте перечислять. Симеон был, да? Анна, кто там еще? Никодим, он узнал, что Христос – это Христос, хотя исповедовать боялся, и говорит, мы знаем. То есть их еще сколько-то было там. А кто еще? Братья и сестры, и вот мы устаем, ну мы не сможем, мы сейчас вот если найдем там сколько-то. Но я хочу обратить внимание, что людей-то тех, которые являлись верующими, на самом деле их было значительно меньше, чем тех, которые назывались. Вот на это хочу обратить внимание. Если вы помните, вот постоянная была проблема у народа еврейского, они не хранили заповеди. Вот так написано, Бог говорит, если будете соблюдать, благословлю вас, не будете, ну и так далее. И вот они постоянно нарушали. Вот в Вавилон в плен уйдут, их пленят в Вавилоне, они перенимают обычаи Вавилона. Если персидское царство в плен, персидское. И вот такая вот проблема постоянно. Вот они называться назывались везде, где их Бог рассеивал, они назывались пришельцами, евреями, народом Божьим. Но вот единицы из них, вот, например, только про Авраама, да, сыны Хетовы сказали, ты как князь Божий среди нас. Вот я на это хочу обратить внимание. Единицы, да. И вот помните такой случай, когда царь увел в плен людей еврейских, много, и написано, красивых надо, умных надо. И вот отобрал из них, и смотрите, я хочу обратить внимание на такую деталь. Здесь вот я открыл на этом месте, написано так. «Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария». Смотрите, много пленных было, но перечисляется всего 4 человека. Перечисляется всего 4 человека, которые не слились со всеми, которые были между ними, у которых были свои принципы жизни, которые хранили заповеди Божьи, которые начали отстаивать какую-то свою позицию. Это вот были единицы таких людей, братья и сестры. Ну вот, чтобы так вот рассуждать, вот помните такой случай, когда один человек шел из Иерусалима в Иерихон. Вот он шел из святого города в грешный. Ну, естественно, эта дорога от святого к грешному, она опасностями наполнена. А там его разбойники побили, ограбили, бросили. Вот он израненный лежит. И вот идут дети Божьи. Трое. Сперва один идет, священник. Потом другой идет, левит. А потом третий. Он еврей? Еврей, самарянин – это еврей, он тоже еврей. Все трое дети Божьи. И священник, он не может быть не евреем, и левит не может быть не евреем, а самарянин тоже еврей. И вот идут они, все, это дети Божьи, которые называются детьми Божьими. И среди троих детей Божьих, сколько оказалось детей Божьих? который является им. Он оказался один. Самарянин же некто, увидев его, достал елей, достал там масло, это вино, в общем, обработал раны, положил на своего осла и отправил его в гостиницу и заплатил еще за его содержание. Ну, я вот хочу обратить внимание, да, вот тот человек, который не на словах Богу служил, тот человек, который являлся на самом деле. Вот священник, он в храм шел песни, там, вернее, там богослужения какие-то, церемонии проводить. Вот левит, он шел песни какие-то там петь. Вот они богослужением тоже занимались. А этот, ну, знаете, самаряне, они вообще на горе какой-то, они в храм не ходили даже, у них на горе Герезим, там было место поклонения, и вот они там где-то кланялись. Они считались вообще неверующие для евреев, для иудеев. Но вот получается, что тот, кто считался не особо такой религиозный, он почему-то поступал как святой человек. Так вот, братья и сестры, хочу обратить внимание, да? Поэтому мы с вами, вот, ну, как сказать, должны быть озадачены тем, что у нас внутри, какие вот именно ценности нами руководят. Вот как мы понимаем богослужение? Я вот недавно был на последнем звонке в школе, такой, ну, для себя отметил такую интересную мысль. Знаете, ну, понимаете же, да, последний звонок, у меня там двое детей, выпускной у них, и вот там стихи, пение, ну, все как вот в школе положено. Учителям цветы, там все поздравляют, все торжественно. Ну, а ученики, они сделали вот такую, как сказать, ну, такую вот, чтобы интересно было, характеристики на учителей. Вот, вот как вот здесь, вот высвечен псалом вот здесь, вот там на стене также, вот, ну, учитель химии, и вот, допустим, про него характеристику. Учитель там физики, про него характеристику, математики, ну и вот, знаете, характеристики такие вот, ну, разные там детали, качества, которые они подмечали вот в продолжении, ну, учебного процесса, вот то, что они видели в них, интересно очень, там, такие вот, ну, детали, которые не заметит человек, может, сам в себе, но со стороны это видно, и они вот это все там, и вот пишут хорошие такие характеристики где-то интересные. И вот я обратил внимание, учитель, не помню какого там, то ли иностранного языка, то ли что, написано, ну, про нее она такая, коммуникабельная, там то-то-то, все-все-все, написано «сама грешница, но поет в церковном хоре». Братья и сестры, я так думаю, вот удивительно. Ну, конечно, она не поет в баптистском хоре, да, она поет там где-то в православном, может, хоре. Но люди со стороны, они в недоумении, как так, непонятно. Оно не соответствует, оно не стыкуется, сама грешница, но поет в церковном хоре. Вот это дети заметили, такую характеристику. Братья и сестры, я хочу обратить внимание на то, что все-таки называться и быть – это две больших разницы. И потом в процессе, да, это повлияет как-то, ну, на окончание нашей жизни и на процесс всей нашей жизни. Знаете, Аввакум, пророк, вот всем нам известный в Ветхом Завете, у него три главы всего. Вот в книге Аввакума первая, вторая, третья глава, три главы. И вот этот Аввакум, он когда-то, ну, Богу жалуется, он не понимает, что происходит в жизни. Вот знаете, обратите внимание, если интересно, она короткая книга, дома почитайте. В первой главе он Богу жалуется, во второй главе он ждет, что Бог ему ответит, и в третьей главе он делает вывод из всего, что он понял. Вот знаете, он жалуется Богу в первой главе, а во второй главе он говорит, что Бог ответит во мне, что скажет он во мне по жалобе моей. Вот, ну, там так написано, если хотите, прочитайте. Вот. И вот он жалуется, говорит, я ничего не понимаю. Вот приходит бедствие на народ мой. Вот халдеи, они разграбили все города. Бог их, это сила их. То есть они никого не щадят, они никого не слушают. Они, для них князья, они над князьями смеются. Они вал насыпают и любой город разграбляют. Вот он, ну, рассказывает вот так, вот он в недоумении, что происходит. И это бедствие сюда приближается. И это бедствие, оно надвигается. И это скоро бедствие вот постигнет нас, что делать. И вот он говорит, я на страже стоял и ожидал, что скажет он во мне. Братья и сестры, он, пообщавшись с Богом, что-то Бог ему сказал. А в третьей главе, помните, что он говорит? Он говорит, хотя бы не расцвела смоковница, хотя бы не стало плода на виноградной лозе, хотя бы там маслина изменила, рогатого скота не стало в стойлах, хотя бы все исчезло. И он говорит, тогда я буду веселиться и радоваться о Боге спасения моего. Бог мой услышит меня, он возведет ноги мои, как у оленя, на высоты. Там это, ну, и я вот интересно, я удивляюсь, да? То есть Бог ему говорит, ты успокойся, говорит. Ничего с тобой не будет. Ты живи, как жил, и Бог тебя защитит, сохранит. Это тебя не касается. То, что я делаю для других. Это не для тебя. Тебя это не касается. Братья и сестры, вот я на это хочу обратить внимание. Интересно будет, прочитайте эту книгу подробнее, она всего 3 главы, и все поймете. Вот я хочу обратить внимание, кто является неноминальным христианином, кто ищет Бога, кто озадачен своим духовным состоянием, кто его сегодня ожидает, тот пожнет то, что он сеет. Придет время, и Бог благословит его. И Бог скажет, взойди, как вот написано в Священном Писании. Поэтому, братья и сестры, мне хотелось призвать к тому, чтобы мы понимали, да, называться и быть – это 2 разные вещи. И вот слышать или просто просидеть на собрании – это тоже 2 разные вещи. И служение людям – это служение Богу, чтобы мы это вот запомнили, как-то рассуждали над этим всю предстоящую неделю, чтобы нам было о чем рассуждать. Аминь.